Глава 4. Нью-йоркский стиль. Когда я узнала, что мать больна, я уже 4 года как закончила учиться в колледже и прекрасно осознавала, что мне нечем похвастаться. У меня была степень в области кино и творческого письма, которая никак не пригодилась. Я работала на 3 работах с частичной занятостью, играла на гитаре и пела в рок-группе Little Big League, о которых никто никогда не слышал. Я снимала комнату за $300 в Северной Филадельфии, в том самом городе, где вырос мой отец, и из которого он, в конце концов, примерно в моем возрасте, сбежал в Корею. В Филадельфии я оказалась благодаря чистой случайности. Подобно многим детям, застрявшим в маленьком городке, сначала мне было скучно, а потом я начала задыхаться. К тому времени, когда я перешла в старшую школу, стремление к независимости, сопровождаемое конвоем коварных гормонов, превратило меня из ребенка, не способного спать без матери, в подростка, не выносящего ее прикосновений. Каждый раз, когда она собирала катышки с моего свитера или клала мне руку между лопаток, чтобы я не сутулилась, или терла пальцами мой лоб, чтобы стереть морщины, у меня возникало ощущение, будто меня пытают каленым железом. Каким-то образом, словно в одночасье, каждый невинный ее совет заставлял меня чувствовать, что я перегреваюсь, недовольство и чувствительность все нарастали, пока не вспыхивали и не взрывались. И в следующее мгновение, утратив над собой контроль, я взрывалась, как вулкан, извергающий из жерла лаву. «Перестань меня трогать! Неужели ты никогда не оставишь меня в покое? Может быть, я хочу, чтобы у меня были морщины? Может быть, мне нужны напоминания о том, что я живу, радуюсь и страдаю?» Колледж представлял собой многообещающую возможность уехать как можно дальше от родителей. Поэтому я подавала документы почти исключительно в школы на восточном побережье. Консультант по вопросам поступления в вузы пришел к выводу о том, что небольшой колледж гуманитарных наук, особенно женский, отлично подойдет для таких, как я, фрондерствующих и требующих к себе непомерного внимания. Мы объехали несколько школ. Каменная архитектура Брин Мора на фоне красок ранней осени, казалось, полностью соответствовала идеальному образу того, каким, как мы всегда представляли, должен быть опыт учебы в колледже. То, что мне удалось поступить в колледж, едва окончив среднюю школу, было в некотором роде чудом. В выпускном классе у меня случился нервный срыв, за которым последовали многочисленные пропуски учебных занятий, сеансы психотерапии и длительный прием лекарств, и мать была убеждена, что все это — явная попытка ей насолить. Но каким-то образом мне удалось выкарабкаться. Брин Мор устроил нас обеих, причем я даже умудрилась окончить его с отличием, став первой из ближайших родственников, кто получил высшее образование. Я решила остаться в Филадельфии, потому что жить здесь было легко и дешево, а также по причине того, что я была убеждена, что Little Big League когда-нибудь сможет прославиться. Но прошло уже 4 года, а группа не только не добилась серьезных успехов, но даже не подавала ни малейших признаков отказа от безвестности. Несколько месяцев назад меня уволили из мексиканского фьюжн-ресторана, где я проработала официанткой немногим больше года. Самый долгий срок, в течение которого мне удавалось продержаться на одной работе. Я работала там со своим парнем Питером, которого изначально и заманило туда с дальним прицелом выбраться из френд-зоны, куда меня, казалось, сослали навечно. Но вскоре после того, как я, наконец, завоевала его расположение, меня уволили, а его повысили. А когда я позвонила маме, рассчитывая на сочувствие и изумляясь тому, что ресторан уволил такого трудолюбивого и обаятельного работника, как я, она ответила: «Ну, Мишель, всякий может носить подносы». С тех пор я 3 раза в неделю по утрам работала в магазине комиксов у друга в старом городе. Остальные 4 — ассистентом по маркетингу кинопрокатчика в офисе на Риттенхаус-сквер, а выходные — в ночном ресторане с суши и караоке в Чайна-тауне. В попытке накопить денег на 2-недельный августовский тур нашей группы. Тур был запланирован в поддержку нашего 2-го альбома, который мы только что закончили записывать. Несмотря на то, что 1-й особо никого не заинтересовал. Мой новый дом сильно отличался от того, в котором я выросла, где все содержалось в чистоте и стояло на своих местах, а мебель и декор были тщательно подобраны в соответствии с пожеланиями матери. Полки в нашей гостиной были сделаны из обрезков фанеры и шлакоблоков, которые Ян, мой барабанщик и сосед по дому, гордясь собой, притащил с помойки. Нашим диваном была запасная скамья, снятая с задней части 15-местного фургона, на котором мы ездили в турне. Моя комната располагалась на 3-м этаже. Через холл был небольшой балкон с видом на бейсбольную площадку, и летом мы курили там сигареты и смотрели игры малой лиги. Мне нравилось жить на 1-м этаже. Единственным реальным недостатком было то, что потолок в чулане не потрудились подшить, так что там были видны балки и крыша. Это никогда меня особенно не беспокоило, пока сквозь крышу не пробралась семья белок и не принялась совокупляться и вить гнездо где-то наверху. Иногда по ночам мы с Питером просыпались от их суеты и стука, что было вовсе не так страшно. Но однажды один из них упал в пустоту между стенами и, не сумев выбраться, медленно умер от голода. Его труп испускал в мою комнату густую прогорклую вонь, которая тоже не была такой уж ужасной, пока в невидимых внутренностях дома изгнили, не вылупились 1000 личинок, породивших мириады мух, которые тучи выпорхнули к нам однажды утром, когда я открыла дверь спальни. В итоге я пришла к тому, от чего меня всегда предостерегала мать. Я барахталась в реальности, проживая жизнь неудачливого артиста. В марте мне исполнилось 25, и ко 2-й неделе мая у меня возникла непреодолимая тяга к перемене мест. Я решила отправиться в Нью-Йорк и встретиться со своим другом по колледжу Дунканом, который с тех пор стал редактором «The Fade». Втайне я питала слабую надежду на то, что, когда придет время, наконец, отказаться от попыток стать музыкантом. Мой интерес к музыке с успехом перерастет в карьеру музыкального журналиста. При нынешнем положении дел это время могло наступить скорее раньше, чем позже. Дэвин, басист Little Big League, недавно начал играть в другой группе, которая набирала обороты. В те же выходные они должны были выступить в Нижнем Истсайде, в маленьком клубе исключительно для прессы, что само по себе казалось верным признаком того, что Дэвин долго в нашей группе не задержится. По словам Дэвина, они были на пути к тому, чтобы стать большим Джимми Фэллоном. Я не совсем была готова это признать, но в те выходные я собиралась в Нью-Йорк отчасти для того, чтобы начать закладывать основу для чего-то, на что в дальнейшем можно будет опереться. За неделю до этого мать упомянула о том, что у нее проблемы с желудком. Я знала, что в тот день у нее назначена встреча с врачом, и днем отправила несколько сообщений с вопросами о результатах ее похода. Не отвечать было совсем не в ее правилах. Я села на автобус до Нью-Йорка с тяжелым чувством. Мать уже упоминала о боли в животе за 2 месяца до этого, в феврале. Но в то время я не придала этому особого значения. На самом деле, я даже пошутила, спросив по-корейски, нет ли у нее диареи, сольса и сойо. Это слово я всегда помнила, потому что оно очень похоже на сальсу, а фонетическое сходство облегчило его запоминание. Мать редко посещала врачей, полагая, что болезни проходят сами по себе. Она считала, что американцы слишком мнительны и употребляют чрезмерное количество лекарств. и привела мне эту веру с юных лет настолько, что когда Питер отравился консервированным тунцом, и его мать предложила мне отвезти его в больницу, я едва сдержала смех. В моем доме пищевое отравление не лечили ничем, кроме рвоты. Пищевое отравление было обрядом посвящения. Трудно ожидать, что можно хорошо поесть, при этом ничем не рискуя. И мы страдали от последствий дважды в год. Чтобы мать обратилась к врачу, на то должна была существовать довольно веская причина. Но я никогда не думала о возможности летального исхода. Всего 2 года назад от рака толстой кишки умерла Инми. Казалось невероятным, что мать тоже заболеет раком, ведь молния не бьет 2 раза в одно и то же место. Тем не менее, я начала подозревать, что родители что-то от меня скрывают. Автобус прибыл ранним вечером. Дункан предложил встретиться в кейк-шоп, маленьком баре в Нижнем Истсайде, в подвале которого устраивались концерты. Я набила одеждой на выходные здоровенный рюкзак и, идя по Аллен-стрит к бару, сразу же почувствовала себя невзрачной и юной. Весна уступала место лету, и люди, уходящие с работы, сбрасывали куртки и несли их в руках. В моей душе засвербило знакомое непреодолимое желание. Когда дни становятся длиннее и прогулки по городу приятны на протяжении всего дня, мной овладевает безумная шальная тяга пробежаться пьяной по пустынным улицам вместе с каблуками, сбросив с себя груз ответственности и забот. Но впервые я почувствовала, что от этого импульса мне необходимо отвернуться. Я знала, что у меня больше не будет ни летних каникул, ни праздных дней. Мне нужно было смириться с тем, что в ближайшее время что-то в моей жизни переменится. Я добралась до бара гораздо раньше Дункана, который написал, что опаздывает примерно на 20 минут. Я позвонила маме и не получила ответа. Что происходит? Я оставила ей сообщение, начиная чувствовать себя покинутой. Я бросила рюкзак под барный стул и стала просматривать пластинки у окна, выходящего на улицу. Мы с Дунканом никогда не были особенно близкими друзьями. Он был на 2 года старше меня, и когда мы познакомились, учился в Хаверфорде. Между нашими 2 кампусами курсировали автобусы, и студенты обеих школ могли записываться на семинары и в клубы любого из колледжей. Дункан был одним из 5 членов FUC, группы, отвечавшей за приглашение музыкальных коллективов, которые приезжали играть в кампусе. Он одобрил мою кандидатуру, когда я подала заявку на вступление, и теперь я надеялась, что он вновь окажет мне поддержку. Я почувствовала, как вибрирует мой телефон. Наконец-то это была моя мать, так что я схватила сумку и выскользнула наружу, чтобы ответить на звонок. «Мама, что происходит?» «Ну, милая, мы знаем, что ты на выходных в Нью-Йорке», — сказала она. «Мы хотели подождать, пока ты вернешься в Филадельфию и будешь дома и с Питером». Обычно на другом конце линии ее голос звенел, но сейчас он звучал так, словно она говорила из комнаты с мертвой акустикой. Я начала ходить туда и обратно по улице. «Если что-то не так, я бы предпочла узнать это сейчас», — сказала я. «Несправедливо держать меня в неведении». На другом конце провода повисла долгая пауза, указывавшая на то, что мать начала разговор с намерением не сообщать мне новости до тех пор, пока я не вернусь домой, но теперь пересматривала свое решение. «У меня нашли опухоль в желудке», — сказала она наконец, и слово упало, как молот на наковальню. «Они говорят, что это рак, но еще не знают, насколько все плохо. Им нужно провести еще несколько исследований». Я перестала ходить взад-вперед и застыла на месте, ловя ртом воздух. Через дорогу мужчина входил в парикмахерскую. Группа друзей сидела за столиком на открытом воздухе. Они смеялись и заказывали напитки. Люди выбирали закуски, курили сигареты. сдавали одежду в химчистку, подбирали собачьи экскременты, отменяли помолвки. Мир двигался без остановки в приятный теплый майский день, а я стояла, совершенно потрясенная, на тротуаре, узнав, что матери грозит серьезная опасность умереть от болезни, которая уже убила любимого мной человека. «Постарайся не слишком волноваться», — сказала она. «Мы с этим разберемся. Иди к своему другу». Как может женщина в полном здравии обратиться к врачу по поводу расстройства желудка и уйти с диагнозом «рак»? Я увидела, что вдалеке из-за угла появляется Дункан. Он помахал мне рукой, когда я закончила разговор. Я сглотнула ком в горле, закинула сумку обратно на плечо и улыбнулась. Я подумала: «Прибереги свои слезы до той поры, когда умрет твоя мать». В баре был счастливый час. Купи одну и получи вторую бесплатно. Так что мы заказали по две бутылки пива «Миллер Хай Лайф», которые нам принесли мгновенно. Мы обменялись новостями о жизни друг друга после окончания учебы. Он только что закончил репортаж о Лане Дель Рей. И после того, как я потребовала от него подробности, он рассказал, что на протяжении всего интервью она курила одну сигарету за другой и всю беседу записала на свой iPhone, чтобы защититься от неверного цитирования, что мне в ней очень понравилось. На второй бутылке я призналась, что рассматриваю идею переезда в Нью-Йорк, полностью осознавая, что сейчас говорю, как героиня некой драмы, мысленно открещиваясь от информации, которую узнала всего час назад. Я понимала, что любые планы, которые я могла строить, теперь обнулились, и что мне, вероятно, придется вернуться в Юджин, чтобы быть там, пока мать проходит курс лечения. Я помешалась на секретности. Мне было противно скрывать такую монументальную информацию, но я считала совершенно неуместным сообщать ее человеку, которого знаю лишь поверхностно. А еще я боялась, что если произнесу эти слова вслух, то тут же разрыдаюсь. Дункан одобрил мое решение и призвал меня снова к нему обратиться, когда придет время. Мы попрощались, и я позвонила Питеру, стоя на том же месте тротуара, где за 2 часа до этого узнала, что у матери рак. Питер был первым из моих парней, который понравился моей матери. Впервые они встретились в сентябре прошлого года. Мои родители праздновали 30-летие своей свадьбы в Испании и договорились перед этим сделать остановку в Филадельфии. Прошло 3 года с тех пор, как они посетили меня на восточном побережье. Я была полна решимости произвести на них впечатление знанием города и своей самодостаточной, хотя и шаткой версией взрослой жизни. Поэтому провела недели, изучая лучшие рестораны города и бронируя столики, а также запланировала однодневную поездку в Элкинс-парк, чтобы показать маме корейский район. Питер отвез нас всех в Джонгаджип, ресторан, который специализируется на сундубутиге, остром супе с мягким тофу. Мать просветлела, взволнованная разнообразием блюд, которых не предлагали в корейских ресторанах Юджина, просматривая меню и выбирая то, что понравится моему отцу. Питер выздоравливал после простуды, поэтому она посоветовала ему заказать самгитан. Сытный суп из молодой курицы, фаршированный рисом и женьшенем. На общий стол она заказала хэмуль-паджан басак-басак. Это означает «хрустящие-хрустящие». К этой тактике она всегда прибегала, чтобы получить как можно более хрустящие блинчики. За сундубутиге и хрустящими толстыми ломтиками блинчиков с морепродуктами я рассказала маме о расположенном по соседству корейском спа-центре, похожим на те, в которые мы ходили в Сеуле. «У них даже есть скраб», — сказала я. «В самом деле, у них даже есть скраб? Мы все пойдем?» — спросила мама со смехом. «Звучит забавно», — поддержал Питер. Тим-джельбаны, как правило, разделены по половому признаку. с общей зоной для общения представителей обоих полов в свободных, одинаковых пижамах, выдаваемых при входе. Если бы Питер с нами пошел, это бы означало, что ему и моему отцу пришлось бы проводить время обнаженными немногим менее, чем через 24 часа после их первой встречи. Питер послушно съел свой суп, поблагодарив маму за рекомендацию, и с удовольствием поглощал банчаны. Миёк мучим, нежный салат из морских водорослей, заправленный терпким уксусом и чесноком, сладкого и пряного вяленого кальмара, гамджа джурим, масляный вареный картофель в сладком сиропе. Все эти блюда он полюбил с тех пор, как мы начали встречаться. Одной из моих любимых особенностей Питера было то, как он закрывал глаза, когда ел то, что ему действительно нравилось. Он как будто считал, что отключение одного из органов чувств усиливает остальные. Питер был не робкого десятка и никогда не давал мне понять, что то, что я ем, является странным или отвратительным. «Он ест, как кореец», — сказала мать. После того, как Питер извинился, чтобы выйти в туалет, родители начали перешептываться, сблизив головы над центральной частью стола. «Держу пари, что он струсит идти в баню», — сказал папа. «Держу пари на $100, что он это сделает», — возразила мать. На следующий день в вестибюле спа-салона, когда пришло время расходиться, Питер, не дрогнув, направился к мужской раздевалке. Мать выстрелила в отца самодовольной улыбкой победителя и потерла палец о палец, намекая на то, что ему придется раскошелиться. Баня была меньше, чем те, в которые мы обычно ходили в Сеуле. Там было 3 ванны разной температуры — холодная, теплая и горячая. А напротив них дюжина насадок для душа, где, сидя на миниатюрных пластиковых табуретах, мылись женщины. В дальнем конце была сауна и парилка. Мы с мамой приняли душ, а затем медленно опустились в самую горячую ванну, сев рядом на гладкую синюю плитку. В отгороженном углу 3 аджум в нижнем белье усердно терли своих клиенток. В помещении было тепло и тихо. Единственные звуки — непрерывный хлесткий поток воды, струящийся с потолка в холодную ванну, да случайные шлепки ладоней, скребущих голые спины неизвестных женщин. «Ты бреешь свою Боджет Холь?» — спросила она. Я сильно скрестила ноги, умирая от стыда. «Стригу», — ответила я краснее. «Не делай этого», — посоветовала она. «Это выглядит распутно». «Хорошо», — пробормотала я, погружаясь глубже в воду. Я чувствовала, что она с явным неудовольствием смотрит на татуировки, которые я набила, несмотря на ее яростное неодобрение. «Мне нравится Питер», — сказала мама. «У него нью-йоркский стиль». Любой, кто действительно жил в Нью-Йорке, не стал бы приписывать Питеру нью-йоркский стиль. Несмотря на то, что он учился в Нью-Йоркском университете, Питеру не хватало жесткости и стремительной напористости, которые жители западного побережья обычно ассоциируют с особенностями характера человека восточного побережья. Он был терпелив и нежен. Он уравновешивал меня так же, как мать уравновешивала моего отца, который, как и я, вечно торопился, быстро отказывался от любой задачи при первых же признаках неудачи и делегировал ее другому человеку. Мать имела в виду, что ей понравилось, что Питер уже в начале знакомства доказал, что он порядочный парень. «Я приеду», — сказал Питер по телефону. «Как только освобожусь, я отправлюсь к тебе». Это был вечер пятницы, и у него была поздняя смена в баре. Солнце садилось, небо розовело. Я направилась к метро и сказала, чтобы он не беспокоился. Он не выйдет из бара раньше 2, и не стоило приезжать на ночь, если я уже утром собиралась отправиться домой на автобусе. Я села на поезд линии М до Бушвика, где договорилась переночевать у своего друга Грега. Грег играл на барабанах в группе под названием Level Up и жил на складе, известном как стейкхаус Дэвида Блейна, где проходили шоу DIY. У него было 5 соседей, и все они спали в крошечных спальнях, которые сами же и построили из гипсокартона. Они напомнили мне деревянные хижины, в которых жили потерянные мальчики из Питера Пэна. Я лежала на диване в гостиной в полном оцепенении. Интересно, что думали их матери, когда сюда приезжали, глядя на бытовые условия, в которые ставят себя музыканты ради дешевой аренды и свободы отдаваться своим чуждым условностей увлечениям. Я вспомнила, как после бани мама предложила закупиться продуктами в H-Mart, а потом замариновать короткие ребрышки у меня дома, чтобы после их отъезда я могла ощутить вкус дома. Как я затаила дыхание, когда она вошла в мой обветшавший дом, ожидая, что она разберет по косточкам все его убожество и выдаст ту же язвительную мудрость, которую озвучила после моего увольнения. Но вместо этого она без единого слова критики прямиком направилась на кухню, без колебаний протискиваясь между коллекцией прислоненных к стене велосипедов. Она даже великодушно проигнорировала зияющую дыру в задней стене, которая образовалась после того, как наш домовладелец ударил по ней молотком, проявляя находчивость при попытке отогреть замерзшие трубы, в результате чего обнаружилось полное отсутствие пушистой розовой теплоизоляции. Она не прокомментировала тот факт, что в наших кухонных шкафах нет двух одинаковых предметов, что наша посуда состоит из находок, сделанных в комиссионных магазинах и частично из запасов родителей моих соседей по дому. Она нашла то, что дарила мне на протяжении многих лет. Оранжевые контейнеры для хранения Lok'n'Lok, сковороды Calphalon, затем закатала рукава, разложила на разделочной доске купленное в H-Mart мясо и начала размягчать его с помощью молотка. Я все ждала, когда же она примется бурчать себе под нос. Я знала, что она видит все, и даже больше из того, что я делаю. Ее зоркий глаз во всех подробностях сканирует потертую мебель, пыльные углы и разномастные треснувшие тарелки, точно так же, как разбирает по косточкам мой вес, цвет лица и осанку. Всю мою жизнь она пыталась уберечь меня от подобного образа жизни. А теперь с улыбкой ходила по кухне, нарезала зеленый лук, наливала в миску 7-Up и соевый соус, пробовала пальцем, казалось, не обращая внимания на расставленные повсюду ловушки для тараканов и грязные отпечатки пальцев на холодильнике, в твердом намерении оставить после себя ощущение дома. Мать либо окончательно сдалась, оставив свои попытки превратить меня в нечто, чем я не хотела быть, или перешла к более тонкой тактике, понимая, что вряд ли я протяну еще год в этом сарае, прежде чем обнаружу, что все это время она была права. Или, может быть, сделали свое дело пролегающие между нами 3000 миль, так что она просто счастлива быть рядом со мной. Или, возможно, она в итоге смирилась с тем, что я прокладываю свой собственный путь и нашла человека, который любит меня безусловно. Так что она, наконец, поверила, что со мной все будет в порядке. Питер все же приехал в Нью-Йорк. Он закрыл ресторан в 2 и был у Грега в 4 утра. Все еще липкие от кроваво-оранжевой маргариты с прилипшим к джинсам рефритус, он прижался ко мне на диване и лежал неподвижно, пока я рыдала в его серую студенческую футболку, наконец получив возможность выплеснуть поток эмоций, подавляемый целый день, благодарная, что он меня не послушал, когда я сказала ему не беспокоиться. Лишь гораздо позднее он признался, что мои родители вначале позвонили ему. Он узнал, что она больна раньше меня, и обещал им, что будет рядом, когда об этом узнаю я, и будет поддерживать меня в предстоящих испытаниях.